Глава 35. В доме светились окна. «Он один живет?» — спросил рыба. «Почем я знаю?» — буркнул Смец. «Этот колдун должно быть здесь первый богач, раз у него настоящие стекла в оконных переплетах». По бумажной шторе скользнула тень. «Ладно, плевать. Все равно нет уверенности, что там не сидят его друзья или клиент». Смец содрогнулся. К нему еще не приходила мысль о возможном побоище. Он пробежался взглядом по улице в ту сторону, где скрылся патруль. «Серые тут повсюду. Надо управиться быстро и без шума». «Ну что, готов?» — спросил Смец. «Готов. Я себя настроил, как при чарах перед атакой. Сильный колдун или слабый, риск один и тот же». «Ты дрался при чарах? А я и не знал». «Молодой был, мозгов кот наплакал. Тошно вспоминать. Серые по сей день не успокоились. Не хотят, чтоб те, кого ни там не прикончили, дожили до старости». «Патруль!» Они растворились в тени между домами, согнулись в три погибели. Если б не помои да собачье дерьмо, то и залегли бы. Из дверей в тот же миг пролился свет, появилась женщина. Приближался стук солдатских каблуков. Дойдя до улицы, женщина встретилась с патрулем. «Добрый вечер, сударыня», — сказал солдат. «Что-то ты припозднилась. К колдуну ходила советоваться». Было темно, Смец не видел, что делает женщина, но догадался без труда. Она переводит взгляд с одного патрульного на другого. Ей страшно, и нет уверенности, что это беспричинный страх. «Да», — севшим голосом ответила она. «Нельзя ли узнать твое имя? Мы проверяем всех приходящих и уходящих». «Зачем?» «Не ведаю, сударыня, приказано проверять. И такое по всему городу. Наблюдаем за каждым, кто промышляет волжбой. Нам с Люком вечно везет, как утопленникам. Вот и сейчас достался неугомонный трудяга, до утра не даст глаз сомкнуть». «Можете спокойно отправляться в таверну или еще куда. Отдыхайте, я сегодня его последний клиент». «Так и сделаем, сударыня. После того, как ты назовешься, объяснишь, где можно тебя найти, если понадобишься». Женщина повозмущалась, но в конце концов подчинилась. Серые привыкли добиваться своего. «Благодарствуем за понимание, сударыня. По ночам здесь небезопасно. Люк позаботится о том, чтобы ты благополучно добралась до дому». Смец ухмыльнулся. Хитрец этот серый. Молчаливый Люк ушел с женщиной, его напарник направился в другую сторону. Смец выпрямился. «Нам везет, он и впрямь решил хлебнуть пивка». «Если б нам везло по-настоящему, мы б застали колдуна умирающим от сердечного приступа. Ты готов?» «Да». «Ну так за дело, и потише!» Смец бегом пересек улицу. Получилось бесшумно. Рыба подождет, пока он обогнет дом, затем постучит в переднюю дверь. Хозяин не знает старика в лицо. Рыба будет его отвлекать, а напарник проникнет в дом и подкрадется к колдуну сзади. Смецу эта тактика показалась дурацкой, но командовал тут не он. «Надо же, какая удача! Боковое окно открыто, впускает прохладный ночной воздух». Смец остановился, даже дыхание затаил. Заглянул. Та самая комната, где колдун в первый раз принимал Тимми. И хозяин здесь. Бродит из угла в угол, расставляет вещи, что-то бормочет. Растворенное окно — сущий подарок. А то неизвестно, можно ли пройти через заднюю дверь. Постучала рыба, так тихо, что Смец едва услышал. Колдун склонил голову на бок. Судя по выражению лица, он решал, открывать или нет. Наконец, все так же бормоча, вышел из комнаты. Смец пролез через окно, пошел следом за хозяином, напряженно вспоминая, скрипели ли в прошлый раз половицы. Вроде ничего такого не было. Оставалось лишь надеяться, что память не шутит шутки. Запоздало он хватился, надо было принять меры, чтоб пол его не выдал. На ходу Смец вынул нож. Совершенно онемели нервы. Смец как будто наблюдал за происходящим отстраненно, из глубины собственного разума. И двигается с небывалой плавностью, и готов к любой неожиданности. «Да уймись ты, торопыга!» — проворчал колдун. Рыба стучала уже в третий раз. Хозяин завозился с засовом. Смец осторожно заглянул в прихожую. Колдун стоял в 10 футах спиной к нему у только что отворенной двери. «Профессор Демец, лекарь!» «Да, чем могу?» Увидев, что колдун встает на цыпочки и поднимает руки, Смец ринулся, чтобы напасть сзади. А рыба ринулся через порог, обхватил колдуна, ударом пятки захлопнул дверь. Удивился при виде напарника. «Быстро же ты!» «Окно было открыто!» Глядя на мертвеца, объяснил Смец. «Как ты его?» Из подбородка хозяина торчала рукоятка длинного ножа. Крови пролилось мало. Лезвие вошло прямо в мозг. Это чтобы он перед смертью не успел ничего наколдовать. Теперь Смедзу стал ясен план. Рыба отправила его к черному ходу только для того, чтобы он не путался под ногами. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Трясет? Все в порядке, без особых ощущений. Интересно, он канцелярию вел? Посетителей, гонорары учитывал? Может, нашего Тимми где-нибудь записал? Не знаю. Пока мы тут были, ничего такого не заметил. Надо проверить. Ты начни с... А сейчас что-нибудь чувствуешь? Только жалость к женщине. Не поздоровится ей, когда обнаружит покойника. Да уж, возьмут ее в оборот. Пошарь тут, только осторожно. Чтоб все осталось на своих местах. И не увлекайся чересчур, надо поскорее смыться. Рыба прошел в комнату, где принимал посетителей колдун. Через 5 минут к нему присоединился Смец, неся большую стеклянную банку и пару книг. «Вашу мамашу, что это?» «Рука Тимми. В последней комнате нашел. Там полно всякой чертовщины». «Вот ж дерьмо. Хорошо, что мы решили здесь пошмонать». Рыба взял со стола несколько книг. «Все, валим отсюда и избавляемся от этой дряни. Через окно уйдем. Захлопнем его, задвижка встанет на место. Я первый проверю, чисто ли там». У Смедза, когда он наполнял пивом первую кружку, тряслись руки. Но, вопреки ожиданиям, он не натерпелся страху. Поволноваться, конечно, пришлось, он же не такой хладнокровный, как старик Рыба. Колдун мертв, его учетные книги и рука Тимми уничтожены, оборвана самая опасная нить. Осталось сделать только одно. В зал вошел их благодетель, капрал из ночных хищников. Как всегда, с пивным жбаном в обнимку. Огляделся, расплылся в улыбке и отправился за добавкой. «Ах, гадство!» — выругался Смец. «Совсем из башки вон! У меня же свидание было назначено!» Взглянув на него с сочувствием, Рыба предложил. «Напейся, потом вздремни. У нас еще половина работы не сделана».